«Допустим», — сказал он тихо, положив подбородок на сплетенные пальцы и посмотрев чародейке в глаза, — «допустим, Геральт действительно нашел и спас ребенка. Допустим, наконец уверовал в силу предназначения и забрал найденного ребенка с собой. Куда?» Ринс пытался вытянуть это из меня пытками. «А ты знаешь, Йеннифер, знаешь, где залег ведьмак?» «Знаю». «И знаешь, как туда добраться?» «И это знаю». «Тебе не кажется, что его надо бы предостеречь? Предупредить, что его и девочку разыскивают какие-то люди типа Риенса? Я поехал бы, но я действительно не знаю, где это. То место, название которого предпочитаю не произносить». «Сделай выводы, Лютик. Если ты знаешь, где находится Геральт, то должна поехать и предостеречь его. Ты ему кое-чем обязана, Йеннифер. Ведь что-то тебя с ним связывало». «Верно», — холодно подтвердила она. «Кое-что меня с ним связывало. Поэтому я немного знаю его. Он не любит, чтобы ему навязывали помощь. А если и требует помощи, то ищет ее у людей, которым доверяет. С тех событий прошло больше года, а у меня не было от него никаких известий. Что же касается долга, то я обязана ему ровно стольким, скольким и он мне, ни больше, ни меньше». «Значит, поеду я». Он поднял голову. «Скажи». «Не скажу», — прервала она. «Ты погорел, Лютик. Тебя могут поймать снова. Чем меньше ты знаешь, тем лучше. Исчезни. Поезжай в Риданию, к Дикстри и Филиппе Эльхарт. Примкни ко двору Визимира. И еще раз предупреждаю, забудь о львенке из Цинтры, о Цире. Прикидывайся, будто никогда не слышал этого имени. Сделай так, как я прошу. Я не хочу, чтобы с тобой случилось что-нибудь скверное. Я слишком тебя люблю. Слишком многим тебе обязана». «Ты второй раз говоришь это. Чем ты мне обязана, Йеннифер?» Чародейка отвернулась, долго молчала. Наконец сказала: «Ты ездил с ним. Благодаря тебе он не был одинок. Ты был его другом. Ты был с ним». Барт опустил глаза. Невелика ж была ему с того польза. Немного он выиграл на такой дружбе. Из-за меня у него были одни лишь неприятности. Постоянно приходилось вытаскивать меня из беды, помогать мне. Йеннифер снова перегнулась через стол, положила ему руку на пальцы, сильно сжала, не проронив ни слова. В ее глазах была грусть. «Поезжай в Риданию», — спустя некоторое время повторила она. «В Третогор. Там ты будешь под присмотром Дикстры и Филиппы. Не пытайся изображать героя. Ты впутался в опасную аферу, Лютик». «Я заметил». Он поморщился, помассировал все еще болевшее предплечье. «Именно поэтому я считаю, что надо предупредить Геральта. Ты одна знаешь, где его искать. Знаешь дорогу. Догадываюсь, что ты там бывала гостем». Йеннифер отвернулась. Лютик видел, как она сжала губы, как дрогнул мускул у нее на щеке. «Правда, как-то случалось», — сказала она, и в ее голосе было что-то неуловимо странное. «Доводилось мне бывать там гостем, но никогда непрошенным». Ветер яростно взвыл, закачал покрывающие руины метелки трав, зашумел в кустах боярышника и в высокой крапиве. Тучи пронеслись по диску луны, на минуту осветив замок, залив бледным колеблющимся светом ров и остатки стены. вырвав холмики черепов, щерящих поломанные зубы, черными провалами глазниц, глядящих в небытие. Цири тонко пискнула и спрятала голову под плащ ведьмака.